бабушка Лю пришла в ужас. «Барышня, ведь ты умная!» Оправившись от испуга, воскликнула она. «Неужели ты не знаешь, что из любого положения можно найти выход?» «Вы можете нам помочь?» — закричала Пин-Эр. «Говорите скорее». «А что здесь трудного?» — в свою очередь спросила старуха. «Пусть никто ничего не знает, а барышня словно в воду канет». «Нет, это ерунда», — решительно сказала Пин-Эр. «Ну куда могут скрыться такие люди, как мы?» «Боюсь только, что вы не захотите уехать», — отвечала старуха. «А если согласны, поедем к нам в деревню. Там я спрячу барышню, велю своему зятю найти надежного человека, и барышня напишет несколько слов своему отцу. Тот человек отвезет письмо, и отец ее сейчас же приедет. Ну как?» «А если узнает старшая госпожа?» — обеспокоилась Пин-Эр. «А разве она знает, что я пришла?» — спросила старуха. «Очевидно», — ответила Пин-Эр. «Старшая госпожа жестоко обращается с людьми и наказывает их, если они что-нибудь от нее скрывают. Она живет в передней части дворца. Если ты пришла через парадные ворота, она, безусловно, знает. Но если ты прошла через задние ворота, можно не беспокоиться». «Давайте сговоримся о времени», — предложила бабушка Лю. «Я велю зятю прислать повозку, и мы увезем барышню». «О каком времени может идти речь?» — воскликнула Пин-Эр. «Посидите, я сейчас же распоряжусь». Она побежала во внутреннюю комнату и рассказала госпоже Ван о предложении бабушки Лю. Госпожа Ван задумалась, предложение казалось ей неприемлемым. «У нас не остается иного выхода», — доказывала ей Пин-Эр. «Только вам я осмеливаюсь говорить об этом открыто. Госпожа, притворитесь, будто вы ничего не знаете, и даже спросите у старшей госпожи, не знает ли она, куда исчезла Цяо-Дзя. Мы же оттуда, из деревни, пошлем человека ко второму господину Цзя-Ляню, и он приедет». Госпожа Ван только вздохнула в ответ. «Госпожа, спасите меня!» — снова стала умолять ее Цяо-Дзя. «Мой отец, когда вернется, будет бесконечно вас благодарить». «Рассуждать некогда!» — оборвала ее Пин-Эр. «Госпожа, прошу вас, возвратитесь к себе и пришлите человека, который присматривал бы за комнатами в наше отсутствие». «Смотрите, будьте осторожны», — сказала тогда госпожа Ван. «Да, вам еще нужно приготовить одежду и постели». «Если ехать, так сейчас», — возразила Пин-Эр. «Нельзя ждать, пока они сговорятся и приедут сюда. Тогда будет поздно». «Да-да, поспешите». Словно проснувшись от глубокого сна, заторопилась госпожа Ван. «Если что, я помогу». Госпожа Ван ушла к себе, а затем отправилась к госпоже Син, чтобы поболтать с ней и помешать ей выйти из дому. Пин-Эр, между тем, собрала людей и отдала им необходимые распоряжения. «Не прячьте, сделайте все открыто», — предупреждала она. «Если кто-либо увидит, говорите, что старшая госпожа велела приготовить коляску для бабушки Лю». Затем она велела слугам, присматривавшим за задними воротами дворца, нанять коляску. Когда коляску подали, она одела Цяо-Дзя так, как обычно одевалась Цин-Эр, и вышла вместе с нею, делая вид, что они провожают бабушку и внучку. Пин-Эр незаметно юркнула в коляску, и все уехали. Следует сказать, что хотя задние ворота дворца Жунго были открыты, за ними присматривали только 2-3 человека, так как остальные слуги, которых осталось очень мало, едва успевали обслуживать огромные помещения, и фактически за воротами никто не следил. Госпожа Син сурово обращалась со слугами, и те из них, которые видели Пин-Эр и Цяо-Дзе, беспрепятственно пропустили их